Глава 58. Правда важнее. Лёля. «Просто возмутительно!» Поджав губы, Леонесса раздраженно швырнула в сторону стопку прошений, что доставил ей один из стражей. «Наглости у них не занимать!» Наблюдая за терзаниями королевы, что так рьяно пыталась меня защитить, я чувствовала себя виноватой, ведь из-за меня уже который день все государство стоит на ушах, наседая на правительницу. «Нужно отдать ей должное», — задумчиво протянула Рамина у меня в голове. «Она слаба телом, но сильна духом». И я была полностью согласна со своей золотой дракайной. После того, как она открылась, мне прошло уже 4 дня. Я посмотрела на золотую дракайну другими глазами, ведь ей столько пришлось пережить. Она наблюдала за приближающимся апокалипсисом, пыталась изо всех сил его предотвратить, но у нее ничего не вышло. «Успокойся, я прошу тебя». Я, наплевав на этикеты правила этого мира, поднялась на возвышение и опустилась рядом с троном, на котором сидела сосредоточенная Леонесса. Этого следовало ожидать, что они узнают. Ты же понимаешь? Понимаю. До меня долетел раздраженный скрип зубов с нотками тревоги. Мы прекрасно знали, что без Аарона и короля противостоять собравшейся толпе за воротами замка куда сложнее. Пусть только посмеют выкинуть хоть какую-то гадость, и никто не унесет своих ног. Рамина была настроена решительно. Я не знала, насколько она сильна, но чувствовала, ее мощи хватит, чтобы защитить тех, кто мне дорог. Жутко бесит, что вокруг одна гниль. Лютовала Леонесса, смещая свое внимание в сторону окна, за которым раскинулся прекрасный королевский сад. Я рассказала ей, что служанка Эмилия караулила меня возле комнат. Как и поведала, что ее нутро темнее самой непроглядной ночи. Леонессу это расстроило. Я отчетливо видела ее эмоции на лице. Одно дело догадываться, что тебя окружают нечестивые. А другое — быть уверенной в этом наверняка. И все же я предлагаю начать проверку стражников, детеныш. Уже в который раз твердила мне одно и то же Рамина. Мы должны знать, кому можно доверять, и кого стоит отделить, и как можно скорее. Дни летят, наши драконы еще в пути. Стоит позаботиться о собственной безопасности. Леонесса позвала подругу, с которой все предыдущие дни мы были неразлучны, что явно не давало покоя всем, кто жил в замке. Они привыкли видеть королеву отстраненной только в кругу семьи, так как она никого к себе не подпускала. А тут явилась я, по их мнению, втерлась к ней в доверие. Королева посмотрела с задумчивым видом. Рамина все же советует начать проверку стражи. Я наблюдала за реакцией правительницы. «Если начнем, народ запаникует», — вздохнула она. «Ее решение правильное, я согласна с ней. Но меня тревожит реакция, которая последует после того, как им станет известно о твоем умении. Давай подойдем к этому с хитростью». На моих губах возникла улыбка, чтобы никто и ничего не заподозрил. «Поясни», — заговорчески прошептала молодая женщина, сползая с трона и устраиваясь на верхней ступени рядом со мной. «Они же держат оборону уже несколько дней, не пропуская посторонних в замок, так?» Наводила я Леонессу на нужные мысли. «Да», — кивнула она, внимательно слушая. «Давай их поблагодарим за усердный труд, подарив что-нибудь». «Ты имеешь в виду?» На лице Ее Величества пошел ускоренный мыслительный процесс. «Отлично!» — широко улыбнулась она. «А благодарить будешь ты, передавая им дары от моего имени». «Именно», — хитро подмигнула я в ответ. «Передавая подарок, ты якобы невзначай будешь дотрагиваться до их рук, и тогда...» Не вынося нахлынувших эмоций, Леонесса вскочила на ноги, быстро закивав. «Отличный план!» «Поддерживаю», — одобрила Рамина. «А тех, кто окажется верен королевской семье и чист душой, почему-то мне кажется, что таких будет в разы меньше. Нужно как-то отметить и отделить от остальных». «Рамина говорит, что пройденных проверку нужно будет как-то отметить». Я высказала мысли своей золотой дракайны, что в последние дни делала частенько. Предлагаю разделить их на три отряда. Леонесса быстро нашла решение. Первый защищает ворота и стены, второй — территорию замка и третий — сам замок. И те, кто окажется нам верен, отправятся как раз-таки в третий, догадалась я. Верно. Глаза королевы засияли хитростью. Я в вас ни капли не сомневалась, довольно хмыкнула Рамина. Так держать. Начнем со стражи, а потом переключимся на слуг. Я была охвачена желанием приступить к проверке как можно скорее. Нужно только определиться, как их отделить от прогнивших, согласилась со мной подруга. Для начала давайте разберемся со стражниками, а потом и до слуг дойдем. Я была согласна с Раминой. И вот спустя минуту мы вдвоем под пристальные взгляды живущих в замке направлялись в сокровищницу с целью набрать золотых монет для награждения проверки. Кайден занимался с королевским магом, и мне стало даже немного жаль, что он пропустит все веселье. «Лавьер», — обратилась королева к идущему за нами стражу, что всегда сопровождал Леонессу. «Ваше Величество», — склонил он голову, когда королева устремила на него взгляд. «Оповести всю стражу, что через час я буду ждать в тронном зале. Только пусть ворота не оставляют без присмотра. Дождутся смены караула, а только потом идут». «Слушаюсь, Ваше Величество». Секунды, и страж развернулся, удаляясь. «Переживая, что он окажется не тем, кем кажется», — догадалась я, наблюдая волнение в глазах королевы. «Лавьер был приставлен ко мне Реймоном с самого первого дня моего появления в замке», — вздохнула Леонесса. «Я хорошо к нему отношусь и не хочу, чтобы он оказался предателем. В любом случае», — пыталась поддержать и подругу, — «правда важнее. Ты должна быть готова ко всему». «Ты права», — вздохнула Леонесса. «Каким бы учтивым и надежным ни казался предатель, он все же предатель. И держать такого рядом только себе во вред».